Глава вторая. Таня. Никак не могу дозвониться до любимого. Прием окончен, и я спешу сообщить мужу, что с малышом все хорошо, и что через несколько дней нас ждет второй скрининг. На УЗИ мы можем, наконец, узнать пол будущего малыша. Или сохранить все в тайне, чтобы позвать всех родных и друзей и устроить гендер-пати, как это сейчас популярно. Заур не берет трубку. В принципе, такой необходимости обрывать его номер у меня нет. С малышом все прекрасно, со мной тоже, не считая стремительно прилипаемых ко мне килограммов. Но об этом как раз Зауру сообщать мне не хочется. Врач дала мне подробные инструкции, как питаться, какой физической нагрузкой себя обеспечивать. В общем, я полна энтузиазма не набирать вес дальше. А может и наоборот, согнать его немного. Конечно, никаких булочек мне не то что есть, даже нюхать нельзя. Но, с другой стороны, и токсикоз меня больше не мучает. Значит, дам бой пирожкам, тортикам и круассанам. Сажусь в машину и призадумываюсь. Да, Заур подарил мне новенький ярко-красный кроссовер практически сразу после свадьбы. Еще в колледже я сдала на права и вполне бодро водила папин старенький «Жигуль». Не сказать, что я такой уж супер-пупер водитель, но вполне бодро передвигаюсь по столице без штрафов и нарушений. Еще раз набираю Заура. Безуспешно. Он вроде бы говорил, что сегодня должен осматривать гостиничный комплекс перед приемкой у строительной компании. Осмотр предварительный, но тщательный. Поеду туда. Во-первых, я интересуюсь бизнесом мужа. Мы познакомились на этой теме. Я пришла на практику от колледжа в один из его гостиничных комплексов. Помогала управляющей, чтобы получить зачет. Там-то, между этажами, когда я принимала и провожала гостей, он меня и заприметил. Я просто не успела поработать по специальности, доучивалась. А потом две полоски на тесте. Ну, какие мои годы? Мне 23, рожу. Посижу немного с малышом в декрете и выйду на работу. Сидеть дома на шее у мужа мне скучно. Не для того я училась столько лет и получала диплом. Поэтому мне тоже очень интересно оценить своим взглядом приемку нового отеля. Решено. Завожу мотор и еду туда. Настроение отличное. Погода хорошая. Комплекс за городом. После мы можем заехать куда-нибудь в парк или погулять с любимым. Свежий воздух нашему малышу необходим, а длительные прогулки — необходимая активность для меня. Доезжаю за полчаса. Пока вся территория огорожена строительным забором, но уже в следующем году здесь будет живописная лужайка, клумбы с цветами, фонтаны, скульптуры, деревья. Хорошо, что я в удобных кедах на белоснежной подошве. Тут и там валяется строительный мусор. Радуюсь и тому, что надела джинсы для беременных, ведь животик у меня уже приличный, а также свободного кроя рубашку, изумительно подчеркивающую мое интересное положение. Беру рюкзачок на плечо и иду вглубь новенького здания. «Здравствуйте! Здравствуйте!» Здороваюсь с рабочими направо и налево. Они прекрасно знают, что я жена большого босса, поэтому почтительны и приветливы со мной. «А где Заур Асхадович?» — интересуюсь я у прораба. «Они на втором этаже. Осматривают номера». «Ну, хорошо. Лифта пока нет, а подняться по лестнице мне только на пользу. Все же физическая активность». Поднимаюсь. На полу плитка. Но мягкие кеды скрадывают мои шаги. Иду практически бесшумно, словно кошечка к своему любимому коту. То-то он сейчас обрадуется, ведь не ожидает меня увидеть. Любимого мужа я замечаю издалека. Высокая мужская широкоплечья фигура в дорогом пиджаке маячит в проеме одного из будущих номеров. Подхожу ближе, так же тихо, чтобы сделать сюрприз. Но мужу, похоже, сейчас не до сюрпризов, ведь он не один. Рядом с ним его секретарша. Амалия Синявкина. Несмотря на свою фамилию, девка высокая, статная, с шикарной фигурой. Шпильки на стройку надела, строгую юбку по фигуре с небольшим разрезом сбоку. Чулки нацепила в такую жару, от которых все мужики тут же разум теряют и из штанов выпрыгивают. Мой муж, кажется, тоже разум потерял. Разговаривает с ней, улыбается, смеется. Красуется перед ней, вон хвост павлини распустил. А она перед ним и так бедро выставит, и сяк ножкой в шпилике шаркнет, и языком по губищам своим надутым проведет, и ресницами нарощенными как стрельнет. В общем, флирт во всей красе. Интересно, долго ли они так заняты любованием друг друга? Может, не стоит мешать им столь чудно и весело общаться? Тем временем Амалия тянет руки к пиджаку моего мужа. Вот дрянь, а! Пальцами с километровыми ногтями ловко расстегивает две пуговицы.